Странный мальчик. Илья так и не понял, что общего между вдыханием воздуха и походами в церковь. Но дед дальше объяснять не стал. Этот разговор запал ему в душу, и в ближайшее воскресенье, когда над селом поплыл тягучий колокольный звон, Ножкин побежал ему навстречу, туда, где в утреннем солнце сверкали три богатырских шлема. Однако не добежал, остановившись под разлапистым кленом в начале церковной ограды. Сколько он так простоял, неизвестно. Наверное, долго, потому что солнце, с трудом карабкавшееся на крыше под колокольный звон, уже висело над ними, и его горячие лучи били в прорехи густой кленовой листвы. Стоять было плохо, но не из-за лучей, а из-за сомнений, которые раздирали Ножкина. Сомнений было два. Одно неуверенно спрашивало – идти или не идти? Другое в ответ попискивало – а куда идти, если все равно опоздал? «А если?» – не сдавалось первое. «А вдруг?» – колебалось второе. Пререкались они как-то вяло. И из-за этого было еще тошнее. Если бы в этот момент кто-нибудь увидел Илью со стороны, то немало бы удивился, потому что со стороны поведение Ножкина выглядело очень странно. Он переминался с ноги на ногу, потом делал пару шагов вперед и снова возвращался на место. Просто не человек, а какой-то бурый медведь в зоопарке. Вдоволь натоптавшись, Илья, наконец, собрался силами и вмешался в спор. Это было нелегко, потому что пока Ножкин топтался, сомнения крепли и его не слушали. Но Илья поднатужился и, мысленно взяв их за шкирку, бесцеремонно вышвырнул вон. Сразу стало так легко, что он даже не заметил, как взлетел на высокий церковный порог. На какое-то мгновение Ножкин остановился, а потом, невольно зажмурившись, шагнул в распахнутую дверь. Открыв глаза, он сразу понял, что попал в другой мир. Это чувство было знакомо. Так всегда бывает, когда прыгаешь в воду. Пока стоишь на вышке, тебя окружают привычные краски и звуки. Но стоит оттолкнуться от помоста и в стремительном полете пересечь границу надводного и подводного миров, как звуки и краски становятся иными, мягкими и размытыми, а тело обретает такую легкость, что его почти не ощущаешь, и оно, забыв все земное, парит в этой ласковой стихии, как птица в облаках. И это никакие не выдумки, а чистая правда. Какие бы неприятности ни случились у тебя на берегу, ну там родителей в школу вызывают или к зубному идти надо, под водой ты ни за что про это не вспомнишь, потому что там нет ни строгих директоров, ни бармашин, ни других противных штучек, от которых вечно пропадает настроение. Одно плохо – рано или поздно приходится выныривать. Чтобы дед его не заметил, Илья прижался к стенке возле дверей и осторожно осмотрелся. Впереди и по бокам он увидел много картин с изображением разных людей, которые, казалось, смотрели только на него, но без тени укора, мол, что ж ты, парень, опоздал, служба-то вот-вот закончится. Наоборот, они смотрели на Ножкина с бесконечной добротой, будто давно ждали его и теперь не скрывали свою спокойную радость. Воздух в церкви был сладким на вкус. Горели свечи, сверху сквозь узкое окошко врывался золотой лучик, протяжно пел хор, старенький священник, которого звали отец Василий, что-то возглашал плавным, чуть натреснутым голосом и, поворачиваясь к пастве, рисовал широким жестом крест над склоненными головами. Да, это был другой мир. и населяли его другие люди. Они стояли тихо и неподвижно, словно боялись расплескать то, что их сейчас наполняло. Эти люди были совсем не похожи на вечно спешащих, кричащих и обуреваемых извечными житейскими заботами жителей Башмачки, но это были именно они. И хотя все стояли к Ножкину спиной, многих он все равно узнал. Вот те переходили в дедову беседку, а вон и сам дед, а неподалеку Семен Кочкин, а рядом Колька Цопиков с родителями, а чуть дальше Жека со старшей сестрой. Ножкин так засмотрелся, что не заметил, как закончилась служба, и люди потянулись к выходу. Опомнившись, он быстро выскочил на крыльцо, но было поздно, его заметили. «Значит, пришел», — раздался над ним спокойный голос деда. Ножкин понял, что ругать его не будут, но на всякий случай сказал: «Я просто посмотреть хотел». «Ну, и что ты увидел?» «Да вроде все, даже Кольку и Жеку». «Маловато», — улыбнулся дед. «Почему?» — не понял Ножкин. «Потому что ты пришел ногами». «А разве можно прийти без ног?» «Можно прийти сердцем». «Это как?» «После поговорим. Мне сейчас помолчать надо». Дед повернулся лицом к церкви, трижды перекрестился, совершил низкий поклон, потом выпрямился и зашагал в сторону высокого холма, с которого открывался чудесный вид на золотое подсолнечное поле. По дороге домой Ножкин решил окунуться. Он свернул к речке и пошел по берегу к мостку. Неожиданно кто-то негромко позвал его по имени. Илья обернулся и увидел незнакомого мальчишку примерно своего возраста. Было видно, что он тоже направлялся к реке. На его шее болталось полотенце, но, в отличие от местных, вместо трусов на нем красовались такие яркие плавки, которым бы позавидовал любой чемпион мира по прыжкам в воду. «Откуда ты меня знаешь?» – удивился Ножкин. «Рассказали. Я ж тут раньше жил, пока родители в город не переехали. Говорят, ты классно в воду прыгаешь». «Да не очень», – смутился Илья от такой неприкрытой похвалы. «Ну чё ты краснеешь, как красная девица? Талантами надо гордиться, их не прятать надо, а на показ выставлять. А завидовать будут? Пускай, ведь таланты — это золото, которое у тебя никто не украдет. А ты за свое золото все купишь». Илья вдруг почувствовал беспокойство. Мальчик был какой-то странный, какой-то слишком уверенный, говорит как-то по-книжному. Заметив, что Ножкин напрягся, новый знакомый громко расхохотался. «Да ладно, не бери дурного в голову. Я ж на самом деле так не думаю. Просто недавно киношку по ящику видел. Там один богатым хотел стать и все время про золото и таланты вкручивал. Дурак, короче». «Почему?» «Потому что 1 000 000 баксов заработал, а удержать не смог». «Слушай, Илья, пойдем лучше попрыгаем. Я пару таких фишек знаю. Увидишь, ахнешь». Обрадовавшись, что разговор повернул в знакомое русло, Ножкин согласно кивнул и спросил: «На мосток?» «Да нет, я получше места знаю. А с мостка пусть Талибася прыгает. Пошли!» Странный мальчик развернулся и зашагал в другую сторону, даже ни разу не посмотрев, идет Ножкин за ним или нет. Место, куда они пришли, было за излучиной реки. Похоже, тут раньше хотели что-то строить, потому что на берегу стоял огромный гусеничный кран. Его проржавевшая длинная стрела нависала над водой, словно покосившаяся вышка для прыжков в воду. «Видал? Сила! А ты мосток! Тут по высоте 5 таких мостков станет!» Илья присвистнул. Действительно, от самой высокой точки стрелы до воды было 7 метров. Но его это не испугало, потому что он уже прыгал с 10-метровой вышки. Только ведь прыгал в бассейне, где глубина точно рассчитана, а что тут, неизвестно. Словно прочитав его мысли, новый знакомый крикнул: «Не дрейф! Тут 12 метров! Захочешь, до дна не достанешь! Смотри!» Бросив полотенце на траву, он быстро вскарабкался на крышу кабины и по перекладинам стрелы полез вверх. «Учись!» — крикнул он с последней ступеньки и полетел вниз. Прыжок оказался несложным. Обычная ласточка, но исполнение было безукоризненным. Странный мальчик вошел в воду без единого всплеска, и Ножкину показалось, что по зеркальной глади даже не пошли круги. Такого входа он не видел и на взрослых соревнованиях. Через мгновение на поверхности появилась голова. «Не спи, замерзнешь!» — услышал Илья старую шутку. «Чего мнешься? Это не больно! А если плавки жмут, сними! Все равно тут никто не увидит!» Ножкин вздохнул и пошел к ржавой вышке. Ему совсем не хотелось прыгать, хотя теперь он знал, что это не опасно. Но развернуться и уйти тоже не получалось. Ведь если пацаны узнают, что он сдрейфил, а что этот им расскажет, сомнений не было, как он будет учить их дальше? Ясное дело, никак. Тем более, что у него есть шанс утереть нос этому. Илья сразу решил сильно не напрягаться, а просто сделать сальто вперед и постараться чисто войти в воду. Не бог весть что, но все же посильнее ласточки. Взобравшись на последнюю перекладину, Ножкин выпрямился, раскинул руки в стороны, чтобы поймать равновесие, а потом решительно оттолкнулся и бросил тело вниз. Уже в воздухе ему показалось, что кто-то закричал, но он, как учил тренер, отогнал посторонние мысли, докрутил сальто и довольно неплохо вошел в воду. Только на этот раз вместо волшебных звуков и красок его встретили мрак и тишина.